Глава 17. Краснодарский край. 1942 год. Федор сдержал слово. Через полчаса старая повозка с огромными колесами, доверху нагруженная скарбом двух семей и черным чемоданом, где кроме сокровищ лежали 40 тысяч рублей, взятых из банка, заскрипела по проселочной дороге. Мужчины курили и что-то обсуждали. Женщины, прижавшись друг к другу, как две сестры, смотрели по сторонам, словно пытаясь запомнить родные места. «Господи, Яша, что это?» Татьяна вдруг забилась, как подстреленная птица, указывая рукой на рощицу, из которой медленно, как похоронная процессия, выезжали мотоциклы. За ними вереницей шли грузовики. «Немцы!» — прошептал Федор. «Ну, ребята, теперь только на Бога уповать. Поможет нам, проскочим». Женщины тихонько застонали. «Ой, лишенько нам!» «Молчите, бабы!» — прикрикнул на них Притула. «Все испортите!» Татьяна прикрыла рот рукой и, как завороженная, смотрела на немцев, молодых и не очень, в серых гимнастерках, скалящих зубы и что-то лопочущих на своем лающем языке. Федор не остановил лошадь, и каурая кобылка продолжала путь, как ни в чем не бывало, пока первый мотоцикл едва не уперся ей в грудь. Она встала, перебирая ногами и раздувая ноздри, явно недовольной остановкой. Высокий блондинистый немец с острым носом выскочил из мотоцикла и подошел к повозке. Внутри у Якова все похолодело, но ему удалось выдавить из себя почтительную улыбку. Немец, видимо, кое-как изъяснялся на ломаном русском языке, поэтому товарищи и доверили ему беседу. «Куда ехать?» Он, не слушая ответа, стал рыться в свертках. «Что везете?» «Вещи здесь наши», — проговорил Яков Михайлович и быстро распаковал один из свертков. Сверкнули белизной кальсоны. «Одно белье везем». Немец пощупал кальсоны, словно не доверяя ездокам, и оскалился. «Куда ехать?» «В Армавир, к сестре», — ответил Притула. «Пропустите нас, господин офицер». Вряд ли немец был офицером, скорее ефрейтором, и повышение в звании ему явно польстило. Он улыбался, благоухая незнакомым одеколоном с резким запахом, показывая великолепные белые ровные зубы. Его товарищи выглядели счастливыми и самодовольными. Еще бы! Они победители! Гитлеровская армия уверенно двигалась вглубь огромной страны, почти не встречая сопротивления. Немец постучал по чемоданам пальцем с коротким чистым ногтем. «Тоже белье?» «Одеяло, подушки, простыни», — загнусавил Федор. «Не с пустыми же руками к сестре тащиться». Немец поскреб ногтем кожу черного чемодана. Сердце у Притулы замерло от страха. «Если сейчас гитлеровец попросит открыть его...» Но тот, упоенный успехами Великой Германии, лишь махнул рукой. «Можно ехать», — проговорил он, тщательно выговаривая слова, и что-то пролаял друзьям. Те захохотали, а Федор, незаметно перекрестившись, стеганул лошадь кнутом, и каурая кобылка, смеянная немцами, поволокла телегу с бесценным грузом. Немного проехав по проселочной дороге, Яков направил лошаденку в лес. Там были партизаны. Это он знал. Однако точного местонахождения хотя бы одного из 90 отрядов Притула не знал. Сынишка командира никогда не рассказывал, где скрывается отряд его отца, не доверял даже Якову Михайловичу, хотя охотно исполнял его поручения и носил партизанам еду и одежду. «Ой, лишенька!» — запричитала Зинаида, дрожа, как осиновый лист. Страх перед немцами еще преследовал ее. «Ты уверен, Яша, что к партизанам попадем. Что, если опять в логово к этим зверям? Не пощадят они нас. Цыц! — прикрикнул на нее Федор. И женщина замолчала, нервно сжимая и разжимая пальцы больших натруженных рук. Притула гнал лошадь в самую гущу леса. Кобылка шла, не разбирая дороги, а, впрочем, уже никакой дороги не было. Так, отдельные колеи, сильно заросшие травой. Каурая остановилась только тогда, когда два человека с винтовками преградили ей путь и обиженно заржала. Один из мужчин, совсем молодой, почти подросток, с едва пробивавшимся светлым пушком над верхней губой, подошел к телеге. «Куда путь?» — начал было он, но осекся и удивленно спросил. «Дядя Яша? Дядя Федя? Что вы тут делаете?» Мужчины узнали 15-летнего сына их станичника Василия Крапивина, Сашу. «Здравствуй, Санек!» — радостно отозвался Притула. «Кажется, к вам мы, ежели вы партизанский отряд. Вот от немцев бежали». Второй, в котором соседи не сразу, но признали хромого мужика, сапожника Петра, жившего на окраине станицы, тоже заулыбался. «Вот так встреча! Давно пора бы вам нас найти. Пойдем к командиру». Он взял Каурую под узцы, и телега, скрипя и фыркая, потащилась между деревьями. Они блуждали запутанными тропинками минут 10, пока не вышли к большой, огороженной высокими соснами, словно ограда, окаймлявшими ее со всех сторон, полянки. Несколько мужчин в гимнастерках сразу поднялись, вскинув оружие, но Саша замахал руками и закричал: «Свои, братцы, свои!» «Не все здесь из Безымянной», — пояснил Петр. «Некоторые из соседних станиц прибились. Так что первые дни будут к вам настороженно относиться, но вы не обращайте внимания». «Петя, мне нужно к командиру», — сказал Яков Михайлович. «Ты Федора с женщинами где-нибудь пока размести, а меня сразу к вашему начальству. Скажи, подарочек есть». «Санек, отведи Якова к Семену», — попросил хромой. «А остальным их места покажу. С местами пока туго». Яков молодцевато спрыгнул с телеги и пошел за подростком, отмечая недетскую серьезность Саши, еще недавно босоногим хлопцем, носившегося по станице и кидавшего камни в соседских кур, вызывая гнев их хозяек. Он подумал, что война делает из мальчиков мужчин, а из девочек женщин, лишая их детства. «Лагерь у нас небольшой», — Саша тыкал пальцем в землянки, прикрытые еловыми ветками. «И шалаши, самый большой из которых, видимо, служил кухней. Полная женщина, незнакомая Притуле, что-то мешала в большом котле, подвешенном над костром. А вот штабная землянка». Санек показал Притуле ступеньки, ведущие вниз. «Идите, дядя Яков, не бойтесь. Только сразу к делу. Командир лясы точить не любит». Он быстро сбежал по ним. Притула, отсидевший в телеге ногу, спустился, чуть прихрамывая. Неожиданно для себя он оказался в довольно просторном помещении. В его представлении помещение землянки было не более 2 шагов в разные стороны от ее центра. В этой же, кроме табуретов, грубо наспех сколоченных, поместился такой же колченогий стол, на котором лежала карта, вся истыканная остро заточенным карандашом. 2 мужчин, довольно молодых, может, слегка за 30, один широкоплечий, с белобрысым чубом, свешивающимся на широкий лоб, с ясными голубыми глазами и курносым носом, изучал карту. Другой, чернявый, покачиваясь на табурете, читал какую-то книгу. «Семен Иванович, тут к вам гости», — гаркнул Санек, приосанившись. «Яков Михайлович Притула, директор банковского отделения из станицы Безымянной». Белобрысый оторвался от карты и внимательно посмотрел на Притулу. Яков узнал обоих. И они его узнали, но не обрадовались. «Привет, Яков. А что, немцы в Безымянный уже вошли? Может, они тебя сюда и послали?» «Вряд ли послали с гостинцами, которые я привез», — усмехнулся Яков Михайлович. «Мне с тобой, товарищ, с глазу на глаз надо переговорить». Семен, тряхнув чубом, кивнул Саньку, чтобы тот уходил, и мальчишка исчез. «От этого товарища», — командир указал на Чернявого, — «у меня секретов нет. Это наш комиссар, ты его знаешь, Богдан Боголепов. Коли есть что гутарить, гутарь, только скорее. Видишь, мы делом заняты». Яков Михайлович, на плечах которого проклятый чемодан с золотом лежал неподъемным грузом, спешил от него избавиться, и поэтому быстро, почти скороговоркой, начал рассказывать о сокровищах, их путешествии из Керчи. И командир, и комиссар слушали внимательно, лишь изредка перебивая вопросами. «Выходит, ты нам чемодан приволок?» — усмехнулся Семен, показав белые зубы. «И что прикажешь с ним делать? Если немцы нападут?» «И нам его не удержать?» «Я уже думал об этом», — Притула сжал тонкие губы. «В густом лесу много мест, где можно спрятать чемодан. Я, так же, как и вы, уверен, что Красная Армия прогонит фашистов. Тогда мы вернемся сюда и заберем сокровища». Командир потрепал чуб. «Что ты думаешь?» Повернулся он к Богдану, и тот, блестя черными глазами, кивнул. «А неплохая идея. Так и поступим, если немцы выхода не оставят». «Решено», — провозгласил Семен. «Неси сюда свой чемодан». «Бойцов попроси», — усмехнулся Яков Михайлович. «Он тяжеленный. Это спецгруз, одному не поднять». «Богдан, распорядись», — попросил командир, и Чернявый, кивнув, побежал исполнять приказ. «Еще одна просьба у меня», — Притула замялся. «Видишь ли, до этого времени я за груз головой отвечал. Теперь ты главный. Ты, мил человек, у меня по описи-то сокровище прими, да в Москву радиограмму отстучи. Дескать, все в целости и сохранности. Тогда и мне, и вам спокойнее спать будет». «Хорошо». Семен вышел из землянки, велев подождать его, и вскоре вернулся с Чернявым Богданом, за которым два дюжих бойца тащили старый чемодан и маленьким тщедушным человечком с желтым одутловатым лицом, в котором Притула признал станичника Василия. «Начальник снабжения отряда Василий Куропаткин», представил он на всякий случай маленького и, подождав, когда бойцы, поставив чемоданище на пол землянки, скрылись, торжественно начал. «Товарищи, перед нами стоит важная задача. Сейчас на ваших глазах мы вскроем чемодан, проверим драгоценности по описи, снова запечатаем и дадим радиограмму в Москву, что теперь мы несем за них ответственность. Приступайте». Начальник снабжения и комиссар принялись снимать ремни и, открыв чемодан, оторопели при виде богатства. Ни один из них никогда не видел столько золота. «Считайте», — приказал Семен и подошел ближе. Считали трое. Богдан проверял по описи. Все 719 драгоценностей оказались на месте. Куропаткин тут же составил новую опись, чемоданище в который раз запечатали и поставили под топчан в штабной землянке. Притула облегченно вздохнул. Словно гора с плеч упала. Он виновато посмотрел на партизан и улыбнулся. «Не по силам такой груз одному волочить». «Теперь не придется», — отозвался Василий, и его узкие глазки болотного цвета хитро блеснули. «Теперь мы тебе пособим. Верно, ребята?» «Кто с него будет глаз не спускать?» — обратился он к командиру. «Ты ведь, Сёма, как в фильме Чапаев. Где должен быть командир? Впереди, на боевом коне». «Верно». Семён снова потрепал чуб. «Вот те молодцы, что его сюда внесли, и будут вахту над ним держать. Пригласи-ка их сюда, Вася». Вскоре два богатыря, словно списанных с картины Васнецова, только без богатырского одеяния и бород, стояли перед командиром. Семён указал им на чемодан. «Ребята, здесь очень важные документы, которые в случае чрезвычайного положения необходимо спрятать в надежном месте», — торжественно провозгласил он. «До этого глаз с него не спускать. Ежели бой придется принять, пусть он неподалеку от вас лежит. Под чемодан выделяю отдельную подводу. Ясно?» «Так точно», — ответили молодцы, сверкая белозубыми улыбками. Яков Михайлович готов был обнять и расцеловать и командира, и комиссара, и дюжих молодцев, и начальника снабжения, который почему-то никогда ему не нравился. Эти люди сняли с него огромную ответственность, и он верил, что чемодан обязательно попадет в Москву, которую никогда не сдадут фашистам, а потом, когда война закончится, вернется домой, в Керчь. К сожалению, он так и не узнал, когда появится возможность передать груз, чтобы переправить в безопасное место, черный чемодан окажется пустым.